Глава вторая. «Подожди, ты сказал, что усилишь меня?» — переспросил тень. «Да», — подтвердил я, — «отдам тебе частичку своей души. Из того, что я узнал про таких сущностей, как ты, это должно значительно тебя усилить. Хотя, скорее всего, эффект будет временным». «Жаль», — расстроился тень. Я прикрыл глаза и ощутил свою душу. Она воспринималась как эфемерная субстанция, словно одновременно и была, и не существовала в этом мире. Я зацепился за крошечный кусочек и отщипнул его, ощутив легкую неприятную дрожь. Затем я приложил палец к картине и выпустил этот кусочек души прямо в черную кляксу. Та вдруг резко расширилась, заняв всю поверхность картины, а затем неожиданно вылезла за ее пределы. На стене появилось небольшое щупальце, которое превратилось в руку. Она подергалась, словно желая отлипнуть от стены, но безуспешно. «Не могу выйти», — расстроенно сообщил тень. «Зато теперь могу временно передвигаться не только по картинам, но и по стенам». Он полностью вышел из картины. Я увидел черный человеческий силуэт, стоящий напротив меня. «Отлично», — кивнул я, — «сейчас я свяжусь с Артемом, и он отправит тебя в нужное место». Тень вернулся в картину и начал экспериментировать, вытаскивая разные части своего тела за ее пределы. Я же написал короткое сообщение портальщику. Клон уже связывался с Артемом, и тот знал, что скоро мне понадобится его помощь. Я открыл дверь и увидел, как прямо в коридоре открылся портал, и Артем вышел из него. Он выглядел удивленным. «Теперь у тебя есть допуск», — улыбнулся я ему. «Ты можешь спокойно перемещаться в замок. Комнаты для тебя закрыты, а вот в холл или в любой из коридоров, пожалуйста». «Понял», — кивнул Артем, — «это удобно». «Заходи», — махнул я рукой. Артем вошел в комнату и с интересом начал наблюдать за тенью, который частично вылез из картины и сейчас расплывался по стене. «Твоя цель — два рода, Меньшиковы и Долгоруковы», — объяснил я. «Как действовать, ты прекрасно знаешь». «Да», — кивнул Артем, — «можешь приступать». Парень взял картину и направился на выход, но я остановил его. «Подожди». Он вопросительно посмотрел на меня. «Подготовься, скоро я помогу тебе прорваться на ранг магистра». Глаза Артема округлились. «Спасибо», — радостно воскликнул он. «Можешь идти». Артем покинул комнату, и я закрыл дверь. Борислав уже отправил часть из тех 3000 эликсиров, о которых мы договорились. И среди них будут эликсиры прорыва на ранг магистра пространства, и не в единственном экземпляре. Обновив память клонов и убедившись, что срочных дел нет, я пошел в душ. Завтра я планировал встать очень рано и сразу заняться делами. Центральный доминион, императорский дворец. В просторной комнате для частных встреч в мягких креслах сидели Александр и Гавриил. Первый держал в руках стакан дорогого виски, второй же предпочел бокал вина. «Что думаешь о Филиппе и его желании попасть на Луну?» — спросил Александр. «У них есть шансы?» «Да», — кивнул Гавриил. «Пустим их туда», — нахмурился Александр. «Да пусть идут», — пожал плечами Гавриил. «Там уже ничего не осталось». «А если они смогут проникнуть во дворец хранителей?» продолжал хмуриться Александр. «Это тоже возможно. Но что мы можем сделать?» Гавриил хмыкнул. «Мы сами виноваты, что за 1000 лет не смогли вырастить высшего мага 5-го шага. Наши предки забрали с Луны все, что можно, поэтому нет смысла жадничать. Я подумываю предложить им свою помощь и помочь с созданием портала. Прототип у нас есть, это будет несложно». «Раз ты так решил», — Александр отпил виски, — Затем он глянул на смартфон, на котором всплыло сообщение, и сказал: «Сибирский анклав полностью заблокирован. Можем больше не скрываться». «Отлично», — кивнул Гавриил. «Сразу после встречи с этими двумя идиотами отправлюсь туда. Проведу еще один ритуал сбора душ». Александр слабо улыбнулся. Сибирский анклав, в котором погибли тысячи монстров и людей, в том числе множество высших, стал кладезем ценнейших ресурсов – душ. Конечно, церковь сразу же попыталась наложить свои лапы на это сокровище, но императорский род в жесткой форме отбрил ее. «В этот раз я сделаю жнеца душ», — сказал Гавриил. «Запечатаю его, как это сделал Юсупов. Еще один высший страж нам точно не помешает». «Может, все-таки попробовать создать еще один высший артефакт?» — предложил Александр. «Это будет нелегко», — поморщился Гавриил. Около 700 лет назад императорским родом был найден древний способ создания высшего артефакта при помощи объединения редчайших ресурсов и высшей души. Именно так когда-то была создана императорская корона. И через сотни лет Гавриил повторил этот подвиг, создав еще один высший артефакт – корону светлейшего князя. «Я строго следовал инструкциям, поэтому у меня получилось создать корону», — сказал Гавриил. «Думаю, еще парочку таких я смогу создать. Но зачем они нам? А делать что-то другое слишком рискованно. При провале высшая душа будет уничтожена. Со жнецом же все проще. Успех нам гарантирован». «Но в то же время для артефакта хватает одной высшей души, а жнец требует больше», — заметил Александр. «Даже если ты провалишься несколько раз, ничего страшного. Все окупится, если ты научишься создавать высший клинок или броню. Где мы еще найдем столько душ для тренировок?» «Тут ты прав», — кивнул Гавриил. «Но сперва сделаю парочку жнецов. В будущем можно будет обменять одного жнеца на высший артефакт. Некоторые роды точно согласятся на обмен». Александр хотел ответить, но в это время раздался стук в дверь. Она открылась, и вошел дворецкий. «Гости прибыли», — уважительно сказал он, слегка склонившись. «Пусть заходят». Выражение лица Гавриила тут же стало серьезнее. В комнату вошли два человека: князь Волжского доминиона Долгоруков и князь Северо-Западного доминиона Меньшиков. Оба были высшими магами третьего шага, и у них были все шансы прорваться на четвертый. Долгоруков был высоким худощавым мужчиной и обладал крайне грозной репутацией высшего истлевателя. Даже высшие маги четвертого шага опасались с ним связываться. Все же истлеватели одни из самых опасных магов. Меньшиков же был низеньким крепышом. Его телосложение удобно сочеталось с его мощью высшего усилителя. Меньшиков и Долгоруков уселись в свободные кресла, а Гавриил заговорил: «Вы прекрасно знаете, зачем мы вас позвали». «Мы можем только догадываться», — слабо улыбнулся Долгоруков. «Артефакты Юсупова», — мрачно сказал Гавриил. «Вам нужно их вернуть». «К чему бы это?» — приподнял брови Долгоруков. «К тому, что вы их получили под нашу ответственность», — присоединился к беседе Александр. «Мы дали свое слово, что вернем все артефакты. Если мы сейчас нарушим его и об этом узнают люди, в будущем нам никто не поверит. И в случае подобной катастрофы никто уже не протянет нам руку помощи». «Саша, скажу откровенно», — вздохнул Долгоруков. «Я не хочу юлить и придумывать разные отговорки. Но возвращать Юсупову высший артефакт я не стану. Нам он нужнее, у Юсупова их и так полно». «Согласен», — спокойно кивнул Меньшиков. «Щит Юсупова идеально подходит мне и закрывает все слабые места усилителя. С ним я стал в разы сильнее». «То есть ты предлагаешь нам самим отдать два высших артефакта?» — процедил Александр после недолгой паузы. «Как недавно оказалось, вы вполне способны их создавать», — улыбнулся Долгоруков. «И ведь держали это в секрете и подарили корону какому-то бродяге, а не своим ближайшим родственникам. Этот бродяга — высший метаморф пятого шага», — процедил Александр. «И он в одиночку сможет уничтожить любой из ваших родов». «Пусть попробует», — пожал плечами Долгоруков, улыбаясь. «Сколько раз наши рода приходили вам на помощь, Саша? Сколько раз я лично помогал вашему роду отбиться от других высших магов? Мы с тобой хоть и далекие, но братья, а ты...» «Молчать!» — гаркнул Гавриил. «Будешь еще тут императорского советника учить, сосунок!» Наступила тишина. Долгоруков не отреагировал на слова Гавриила и оставался спокоен. «А вы сами не боитесь Юсупова?» — устало спросил Александр. «У него есть высший страж третьего шага. Сам он, обвешанный артефактами и со своей необычной силой, тоже вполне может сравниться с третьим шагом. Помимо этого, мне достоверно известно, что у него есть также высший фамильяр и как минимум еще один высший страж. Что, если он решит пойти на вас войной, или вы забыли Кудрова? Если он так поступит, то сам же себе выпишет приговор», — хмыкнул Долгоруков. «Никто не любит беспредельщиков. Да и к тому же сейчас Юсуповы не те, что раньше. Им есть что терять. Если начнется война родов, я использую 50 тысяч своей гвардии, чтобы не оставить ни кирпичика от всех предприятий Юсупова. Да и к тому же у меня есть свои методы, как навредить его замку». «Ты хочешь повторить ошибку Кудрова?» — хмыкнул Александр. «Если начнется война, высшие стражи Юсупова будут один за другим наносить удары по вашим заводам и предприятиям. Да, вы можете в ответ сделать то же самое. Как ты и сказал, Юсупову сейчас есть что терять. Только вот ваши потери будут несоизмеримы. За один отнятый завод Юсупов уничтожит 5 ваших, если не 10». Александр отпил виски и продолжил. 50 тысяч гвардейцев?» Он покачал головой. «Они не смогут ничего сделать замку Юсупова. Уже многие пытались, и японцы, и проклинатели. Японцы даже несколько раз, если считать короля смерти. Астахов вон тоже попытался. Можете спросить совета у него. Вдруг он расскажет, как потерял своего костяного аватара». Меньшиков и Долгоруков задумчиво молчали. «Если начнется война, будет неприятно», — признал Долгоруков. «Но, как я и сказал, беспредельщиков у нас не любят. Как ты считаешь, за кем пойдут люди? У нас гораздо больше связи, чем у него. У каждого из нас есть книги долгов с сотнями фамилий. Мы просто начнем требовать свои долги, и тогда десятки высших магов пойдут против рода Юсуповых. Вряд ли кто-то решит вступиться за него». «Тут ты не прав», — мрачно сказал Александр. «У Руслана есть 2 старых друга еще из первой жизни. Одного из них ты прекрасно знаешь. Это Филипп, наш светлейший князь. А второй еще один высший маг пятого шага. Если эти двое придут на помощь Юсупову, то сколько бы вы ни набрали высших магов, вам это не поможет». Гавриил не стал говорить, что у него тоже есть долг перед Юсуповым. «Насколько я знаю, Филипп сейчас отправился в Европейский Союз, чтобы сразиться с некромантом», — заговорил Меньшиков. «Посмотрим, чем это закончится. Не удивлюсь, если наш новый светлейший князь погибнет спустя пару суток после получения титула». Гавриил поморщился. Ему уже надоело это перетягивание каната. И так было очевидно, что 2 князя приняли решение, и сколько бы их ни стращали, они не захотят отступать. Впрочем, Гавриил знал, что все так и будет. Он позвал сюда князей не просто попугать. «Я предлагаю вам сделку», — сказал он. Меньшиков и Долгоруков переглянулись. Я оплачу ваши долги перед Юсуповым. Отдам ему высшие артефакты или что-то соразмерное их цене. В ответ же Гавриил взглянул на крепыша. Меньшиковы, вы забудете о долгах нашего рода. Между нами больше не останется долгов. Гавриил перевел взгляд на Долгорукова и продолжил. Между нашими родами нет долгов. Мы их все вернули во время слабости императорского рода, когда помогали нам выжить. Гавриил хмыкнул. Поэтому вы передадите мне кое-какие ресурсы. Некоторое время в комнате висела тишина. Меньшиков поднялся. «Я согласен», — кивнул он. «Мне и правда не хочется начинать войну. Она будет разрушительной для моего рода и для империи». Долгоруков поднялся и мрачно спросил. «Могу я знать, какие ресурсы ты хочешь от меня получить?» «Три рудника и твое горнодобывающее предприятие «Гранит», — спокойно сказал Гавриил. Долгоруков поморщился. Он слегка разочарованно взглянул на Меньшикова. Сейчас, когда тот уже принял решение пойти на союз с императорским родом, Долгоруков остался один. Он совершенно не хотел выступать против Юсуповых в одиночку. «Так и быть», — кивнул он. «Какие рудники ты хочешь?» «Золотой прииск на Каме», — загнул палец Гавриил. «Медно-серебряный рудник в Татарстане» и рудник с камнями силы в Самарской Луке. Долгоруков молчал. Он явно не хотел отдавать такой жирный кусок своего бизнеса. «Или ты можешь вернуть высший артефакт», — напомнил Гавриил. «Нет», — покачал головой Долгоруков. «Я передам то, что ты потребовал, но...» — он сделал паузу. «У Юсупова не должно быть никаких претензий к нашему роду». «Аналогично», — кивнул Меньшиков. «Претензий-то у него не будет», — спокойно сказал Александр. «Но, боюсь, испорченные отношения этим не загладишь». «Это неважно», — хмыкнул Долгоруков. Оба князя покинули комнату, и Гавриил с Александром остались вдвоем. «Ты хочешь отдать ему два артефакта из ледяной башни?» — спросил Александр. «Посмотрим», — пожал плечами Гавриил. Он вдруг сунул руку в карман и достал высший камень силы. Это сокровище, которое каким-то образом смог достать Юсупов, грозило изменить очень многое. Буквально несколько дней назад Гавриил проверил одну задумку. В зале реликвий ледяной башни хранятся 13 высших артефактов. Но чтобы забрать любой из них, требуется оставить взамен что-то равноценное. И раньше, сколько бы императорский род ни пытался обойти это правило, у него ничего не выходило. Но с этими высшими камнями силы все изменилось. Гавриил смог создать ритуальный массив, с виду обычную круглую шайбу, на поверхности которой сиял ритуальный круг, а в узлах этого круга были вставлены высшие камни силы. И вот эта шайба может заменить большинство высших артефактов в ледяной башне. Единственная проблема – необходимость перезаряжать эту шайбу, то есть заменять выдохшиеся высшие камни силы. Если это не сделать, ледяная башня может закрыться или сильно повредиться. Только вот секрет создания этих камней знает лишь род Юсуповых. Гавриил знал только одно – все дело в рудниках с камнями силы. Поэтому он старался набрать их столько, сколько мог. С учетом рудника, который скоро передаст ему Долгоруков, сейчас во владении императорского рода находится уже 11 полноценных рудников с камнями силы. У Юсупова их пока 3. Но если бы не прохождение башни испытаний, Гавриил уверен, Юсупову уже давно получили бы еще несколько штук. Он знал, что клоны аккуратно общались с родами, владеющими подобными рудниками, желая приобрести их. И, насколько известно Гавриилу, есть уже парочка предварительных соглашений. Вдруг оба высших мага одновременно получили сообщение. Они прочитали его, и оба помрачнели. «Это проблема», — пробормотал Александр. «Ну, хоть жив остался», — поморщился Гавриил. Как оказалось, их светлейший князь Филипп в вступил в битву с высшим некромантом пятого шага из Европейского Союза и проиграл. При этом он получил множество серьезных ранений и потерял обе руки. Но, как сказал Александр, главное, что он остался жив. Для высшего метаморфа не составит труда со временем восстановиться. «Наша корона ему сильно помогла», — прокомментировал Александр, читая полный доклад. Тут вдруг пришло еще одно сообщение. Герцог Иоганн Шнайдер заявил, что он не будет трогать людей Европейского Союза и попросил оставить его в покое. Также разведка доложила, что с территории герцога Шнайдера вылетел огромных размеров костяной дракон. И, судя по всему, сейчас он отправляется куда-то на юг, предположительно в сторону либо Китая, либо Среднего Востока, либо Индии. Гавриил и Александр переглянулись. «Людей Союза он трогать не будет, а вот индийцев вполне», — мрачно сказал Александр. «Похоже, что так», — пробормотал Гавриил. «Ну ладно, это пока не наша проблема». Он покачал головой, а затем оба высших мага покинули комнату переговоров. Замок Юсуповых. Как и планировал, проснулся я рано, в 4 утра. Умывшись, отправился на предприятие по созданию артефактов, которым владела Амина. Внешне это предприятие казалось небольшим цехом, который в такую рань был пустым. Только вот под ним развернулась сложная подземная структура, размерами превышающая цех в несколько раз. Именно там было создано огнестрельное оружие с антимагическими пулями. В том числе и крупнокалиберные мощные винтовки, из-за которых многие аристократы до сих пор гадают, каким образом Юсуповы во время вторжения умудрялись отгонять высших монстров, а иногда и ранить их. Секрет антимагического металла пока еще не распространился. Однако чует мое сердце, рано или поздно это должно случиться. К сожалению, пока я был в башне испытаний, Рот не сумел придумать способ создания этого металла. Но с моими нынешними знаниями я уверен, что это лишь дело времени. Я спустился в подземную часть предприятия, прошел множество проверок и попал в самую секретную его часть. Тут меня уже ждала Амина, которая ночевала в этом месте. «Господин», — серьезно кивнула она, — «прошу за мной». Мы прошли в комнату со множеством самых разных верстаков и столов, на которых лежали металлические детали. Посреди центрального стола на специальной подставке лежал двухствольный дробовик угольно-черного цвета. Я подошел к оружию, взял его в руки и тут же напитал энергией. Сверху виднелась специальная выемка, в которую надо вставлять высший камень силы. «Это максимум, что мы смогли сделать по прототипу той пушки, которую вы принесли из мира войн», — вздохнула Амина. «Полностью повторить ее у нас нет возможности, даже имея на руках полноценные чертежи». «Что может эта пушка?» — спросил я. «Пси-дробовик способен снести доспех старшего магистра», — гордо ответила Амина. «Дальность точного выстрела около 10 метров». «Оружие одноразовое?» — уточнил я. «Да», — кивнула Амина. «После первого же выстрела оно приходит в негодность. Мы сейчас пытаемся сделать так, чтобы пси-дробовики стреляли антимагическими пулями. Но пока не получается. Антимагический металл разрушает внутреннюю структуру оружия». Я положил пушку обратно на подставку и задумался. Слова Амины меня совсем не удивили, ведь для создания той самой пушки, с помощью которой я в мире войн убил высшего менталиста, требуются навыки высшего артефактора. И как мне достать высшего артефактора? «Хорошо поработали», — кивнул я Амине. «Покажи, что еще у вас тут есть». И пока Амина рассказывала о своих успехах, мой клон по моей команде прямо сейчас писал Бориславу сообщение и звал его навстречу. Мои клоны частенько придумывали разные схемы и способы, как стать сильнее. и на первом месте стоит создание безликих при помощи Филиппа и Борислава, высших магов пятого шага. Только вот я пока не предлагал им подобную сделку, они оба разгадают природу безликих. Как высший метаморф, Филипп легко почувствует, что в основе безликого его собственный клон. Борислав же хоть и не может так четко чувствовать свою плоть и кровь, без проблем проверит своего безликого с помощью алхимии и тоже все поймет. Во всяком случае, я уверен в этом. А напрямую отдать мне своих клонов, хоть и дефектных, они вряд ли согласятся. Для них высшие стражи первого или даже второго шага не представляют особой пользы. В общем, мои клоны много думали, как можно подкатить к Бориславу и Филиппу с таким предложением, чтобы они не смогли отказаться. И один из клонов после последнего разговора с Бориславом предложил одну необычную и крайне интересную идею, которая, если сработает, окажется невероятно полезной для нас обоих. Если все сработает, у меня появится собственный высший артефактор, который и займется созданием суперпушек.